У кожнага сваё разуменне незалежнасці. Усе гэтыя незалежныя людзі ствараюць сабой незалежную нацыю. Але калі няма ўласнай незалежнасці, тады няма і агульнанацыянальнай незалежнасці. Акрамя таго, незалежнасць нацыі з'яўляецца нацыянальнай скарбы, якія павінны знаходзіцца ў бяспецы, якім нічога не павінна пагражаць. На жаль, наша незалежнасць не сапраўдная, а ўмоўная. Бо якая гэта незалежнасць, калі ў Беларусі у людзей няма ўласнай думкі, калі яны жывуць пад прыгнётам уласнай дзяржавы, калі знішчаюцца культурныя і нацыянальныя скарбы, мова, сімвалы і іншыя здабыцці нашых продкаў. Мяркую, што хоць і умоўная, але незалежнасць сучаснай Беларусі падраздзяляецца на два аддзела: незалежнасць ад знешніх чыннікаў, незалежнасць ад саміх сябе, ад нашай не заўжды разумнай улады. Што да першага вектара, то хоць Расія ў апошнія часы добра ставіцца да Беларусі, але тое, што ў Беларусі дзяржаўная мова расейская, заслуга не толькі беларусаў, але ад часткі і расейцаў. Добра яшчэ, што яна не нацыянальная наша мова, а толькі дзяржаўная. Бо калі яна стане нацыянальнай, то беларуская нацыя стане геаграфічна Расіяй. І толькі здабыўшы свабоду і незалежнасць, можна будзе будаваць дабрабыт. Што ж наконт незалежнасці ад улады, то гэта павінен зразумець кожны беларус сам. У краіне павінен стаяць панад усім закон. Незалежнасць краіне не будзе трывалай, калі яна не забяспечваецца культурнымі чыннікамі. Хто верне нам спрадвечную нацыянальную сімволіку, панхонію бел-чырвона-белы сцяг? Незалежнасць ад улады — гэта як у Каці Камоцкай. Мая свабода под белым стягом червоной стужкой. І хоць зараз Беларусь не такая, якой я хацеў бы бачыць яе, але ўлады беззаконня, карупцыя, махінацыі паціху з'ядаюць Беларусь. Але я шчыра веру, што прыйдзе час, яна, мая незалежная Беларусь, стане такой, якой я яе бачу ў сваіх думках. Сапраўды незалежны. Что мне дало независимость Беларуси? Ничего, потому что я за нее не боролся. А вот за свою личную зависимость я боролся и выстрелил ее. Служил я в силовых структурах, был начальником. В службе относился добросовестно, одним словом, передовик. Моя фотография была размещена на доске почета. Коммунисты избрали меня членом партийной комиссии, награжден правительственными наградами. Ну что еще нужно для жизни? В июне 1989 года на одном из партийных собраний я вытащил с кармана партийный билет, оторвал с него свою фотографию и положил на стол. На вопрос, почему я выхожу с КПСС, я ответил, что партия мне мешает исполнять свои служебные обязанности. Убиваю все время на пустую болтовню. До августа 91 года, то есть два года, я был изгоем, наезжали разные комиссии, переворачивали себя дном. Но придраться было не к чему. Потом направили меня в госпиталь, в психушку. Профессор-психиатр лечил мою здоровую голову полтора месяца. Не лечил, а издевался надо мной. И это я выдержал. После августа 91 года меня оставили в покое. Те, кто стучал себя в грудь и кричал, что он настоящий коммунист, а меня называл предателем, поджав хвосты, как побитые собаки, уже думали не о партии, а о себе. Боже мой, думал я, с кем я служил, написал рапорт и уволился со службы. Так я обрел свою полную независимость. Дважды награждался юбилейными медалями, от награждения отказался. От такого режима, как сейчас, мне награды не нужны. Ежедневно слушаю Радио Свободы, единственный источник правды. Да и Радио Свободы не забывает меня. Раньше за лучший звонок я получил книгу. Сейчас пришло письмо с календариками. Большое вам спасибо. Вот так и живу свободным и независимым человеком. С уважением, Петр Степанович. Вас штурбует Эдуард Владимирович. Поважаемый Ян, апошние 2-3 дни мы не маем магчимости слухать свободу. Китайская продукция не вельми высокой якость. Таму не ведаю, зачитывали вы мой допись по теме конкурсу. И хотя мы маю кепскую дикцию, с ваша дозвола полторуся. Продекларованная незалежность мне, моей семьи, моим близким и знакомым принесла столько ж корысти, как и знакомитая халва, якая у рот, однако, не трапила. У нас иллюзорная незалежность, а реальная могла иметь стану только в паре со свободой, якую мы не маем, иметь, на жаль, не будем в ближайшей перспективе. У нас реальная незалежность только моя улада, от народа незалежность, от нас с вами. Так что наврат си варта романтикам тешить себе эйфорией. А теперь три пропановы питания. Первое. Покольки шмат кому, тем лику и мне, не пощастить отрывать Эриксон, и набыть у краме его нельга, си не могла в свободу срабить ласку, набывши их за наши гроши. Другое. Вам было, бывает тяжко вызначить звершим претендентом конкурсом. А что, коли вы эту проблему переадресуете слухачам? И третье. А си не могла б свобода провести дискуссию на вельми актуальную тему? То есть нация. И чему она наша нация, зовется белой и русской. Хочу сказать про незалежность. На такой вопрос ответить не так просто. Есть незалежность, государство. А как видим, в 21 веке, что такое Евросвяз? Это связка государств, это глобализация. И наше государство, хоть и не входит в состав Евросвяза, независимым не назовешь. Что особенно проявляется в данный момент. Не дадут кредиты, вот и вся наша незалежность рухнет, лопнет, как мыльный пузырь. Ну, а сейчас как человек может чувствовать себя незалежным? Ну, просто смешно, когда незалежность – это белорусская мова и бел-червоно-белый стяг. Это просто символы исторические, и мы должны об этом знать. Лариса Ворот, Минск. Теперь зрозумела самая приемная частка конкурсу. Присудження щотижневої узнагороди. З подкастки не скористаю. На суд слухачів конкурсу не віддам. Ось тоді я вліпнув би у бяду. Скажем, 10 слухачів схотіла дати примар дядьку Колю, а 10 інших слухачів – тітці Вєри. І що тоді мені робити? Ці мало у мене і так неприхильників на гетім світі, каб їх не лік побольшувати з такими ситуаціями? Нехай уже я один буду винувати за свої присуди. Сьогоднішній присуд – канчатковы и таки, які неоткладно будет приведены в выконанне, гучить так. Кишенный радиопримач марки Эдисон отримливая Петр Степанович. Коли ласка, господар Петр, позвоните нам и покиньте нашей по линии указанне, як ей передать вашу узнагороду. Усяго доброго. С радиопримачом разобрались. Теперь протягиваем разбираться с нашим аутоотказником. Что и казать, инициатива одного верного, але малопродбачливого слухача, каб собрать подписы под просьбой прикрыть наш телефончик, усхвалявала громадскость звоночников. Протяг дискуссии. Милые мои соотчинники, тыя, кто слушает нашу свободу, звонит. Я, як слухачка, щиро дякую вам, что вы так до сердца восприняли погрозу закрытия звонков на свободу. Не хвалюйтесь, улада руку на свободу не подыме. Вельми серьезная наша установа свобода. Свобода сама развитается с нами, коли у нас наступят добрые часы. У меня вопрос к козлу, который собирает подписи о закрытии не радио, а только автоответчика. А как ты подпишешься в письме? Постоянный слушатель радио «Свободы» хоть развеселил. Нина, город Минск. Вот сейчас ляжу на компьютере сайт «Радио Свобода» и хочу вернуться до Яна Максимюка. Видите, вот некие эти здрадники, злочинцы просили так, чтобы закрыли этот автоотказник. Ну, видите, теперь они зачинят рот, да попросту покладут зубы на полицию. Вот и добро. Мы-то все ведали, что это рано или поздно или вдарится. А лишь, может, теперь это все лукашисты расплющат в очи. Несколько тяжких питаний. Покольки часу знов нема, отказы будут крайне короткими. Питание Яну Максимюку. Откажите, Ян Максимюк. Кольки мучаться мы будем. Всего вам найлепшего, Мария Ивановна, вёска Квасок. Будем мучиться, поколь будем иметь гэты небыта социализм, и поколь не побудуем капитализму. А коли уже побудуем, дык и далей не будет легко. То бок будем мучиться и с капитализмом. Карацей, Мария Ивановна, муки будут протягиваться долго. Тетка с Луничной, звездки, с питанием. Чому все так дружно пляскают у вас? Кредит дают. Так вот откажите, сенс у кредите есть или нема? Так, як справи у Беларуси маются зараз, сенсу у кредите нема. Усе ровно проядуть. Але гэта не значит, что без сенсовных кредитов не треба будет калісьці отдавать. Мы звонили и по отказнику сказали 2 хвилини, а нам треба больше. Напевно, треба и знов набирать номер. Живем у селе, интернета нема. Як дозвониться, как прочитать верши и проспевать песню. Скоротите верш або песню. Каб читалася вам каратей. И каб спявалася каратей. А вось нарешті полегка для мяне. Слухачка ставить питанне и сама на его отказвае. Дякуй. Почему звонить? звоню на радио «Свобода». Да потому что в создавшейся в стране ситуации считаю молчание знаком согласия. А это категорически не так. Отличное мнение от моего уважаю. Агрессии у меня нет, но не скрою, есть досада. Почему? Я не хочу, как некоторые, оглядываться на тех, кто живет хуже, чем мы. Это путь в никуда. Я хочу, чтобы Беларусь, а с ней я и моя семья, продвигалась в направлении демократизации, благополучия, добрососедства не на словах, а на деле. Это, конечно, разговор не двух минут. Проблемы есть в каждой стране, как и в любой семье. Однако проблемы проблемам рознь. Давайте обратимся к фактам. В той же России пенсии выше, чем у нас. Кредиты просим мы у России, а не она у нас. Наши граждане ездят зарабатывать деньги в Россию, а не они к нам. Это только то, что, как говорится, лежит на поверхности. Про Европу я не вижу смысла вообще даже рассуждать. А совет у меня один единственный. Надо менять руководителя страны. Потому что, как известно всем, рыба гниет с головы. Виктория. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.